Глава 6. О неправедном или праведном возбуждении гнева. От какой бы причины ни возбудился гнев, он ослепляет очи сердечные и, причиняя гибельную язву остроте зрения, не дает созерцать солнце правды. Все равно, золотой ли лист или свинцовый, или другого какого металла будет положен на глаза, ценность металлов не делает различия в ослеплении. Правда, гнев, присущий нам, оказывает и услугу, для которой только и полезно, спасительно нам иметь его. Когда мы, досадуя на сладострастные движения нашего сердца, раздражаемся, и то, что стыдимся делать или говорить перед людьми, не допускаем в тайники нашего сердца, трепеща от страха присутствия ангелов и самого Бога, везде и все проникающего, и взора его, от которого не могут укрыться тайны нашей совести. Глава 7. В чем необходим для нас гнев, или какими примерами блаженного Давида гнев спасительно допускается? Можно гневаться и против самого гнева, за то, что он возгорелся в нас на брата, и, разгневавшись за это, мы не предоставляем ему вредного укрытия в сокровенности нашего сердца. Так гневаться учит нас и пророк, который до того выгнал его из своих чувств, что не хотел мстить даже и врагам своим, и когда они были переданы ему Богом, говорил: «Гневаясь, не согрешайте» — Псалом 4. Когда он захотел воды из колодца Вифлеемского и получил ее от мужей храбрых, которые, подвергаясь опасности, пронесли ее через отряды врагов, то, рассердясь на это, тотчас вылил на землю, и таким образом, гневом подавив страсть вожделения, принес ее в жертву Господу и не исполнил желания своего, говоря: «Сохрани меня, Господь, чтоб я сделал это. Не кровь ли это людей, ходивших с опасностью собственной жизни?» 2 Царств, 23-17. Или когда Симей бросал в царя Давида камни, вслух перед всеми его поносил, и Авесса, сын Саруин, начальник воинов, за обиду царя хотел отомстить снятием с Симея головы, то блаженный Давид, благочестиво негодуя на жестокое предложение его, непоколебимой кротостью сохранил смирение и силу терпения, говоря: «Что мне и вам, сыны Саруины, оставьте его, пусть он злословит, ибо Господь повелел ему злословить Давида. Кто же может сказать, зачем ты так делаешь? Вот если мой сын, который вышел из чресл моих, ищет души моей, тем больше сын Вениамитянина. Оставьте его, пусть злословит, ибо Господь повелел ему. Может быть, Господь презрит на уничижение мое и воздаст мне Господь благостью за теперешнее его злословие». 2 Царств, 16, с 9 по 12. Глава 8. Гневаться надо на самих себя. Итак, повелевается нам гневаться с пользою на самих себя или на приходящие дурные помыслы, и не грешить, то есть не приводить их во вредное действие. Этот смысл лучше поясняется следующим стихом: «Размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших, и утишитесь», в славянском «умилитесь», Псалом 4. То есть, что вы думаете в сердцах ваших при внезапном нападении дурных помыслов, то, удаляя размышлением всякое смятение и смущение гнева, находясь как бы на ложе покоя, исправляйте и заглаживайте спасительным сокрушением. И блаженный апостол, воспользовавшись свидетельством этого стиха и сказав: «Гневаясь, не согрешайте», прибавил: «Солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу» к Ефесянам 4, 26-27. Если в гневе нашем вредно заходить солнцу правды, и разгневавшись мы тотчас даем дьяволу место в сердце нашем, то, как уже выше он заповедал, чтобы мы гневались, говоря: «Гневайтесь и не согрешайте». Не ясно ли он высказывает такую мысль: «Гневайтесь на пороки и ярость вашу, чтобы при вашем потворстве им не заходило солнце правды, Христос, в омраченных душах по причине гневливости вашей, и чтобы после удаления его вы не дали дьяволу места в сердцах ваших». Глава 9. О каком солнце говорится, чтобы оно не зашло в гневе нашем? Об этом солнце Бог через пророка ясно напоминает, говоря: «А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его». Малахия 4:2. Еще говорится, что для грешников, лжепророков и гневающихся оно закатится в полдень, как говорит пророк. Закатится для них солнце в полдень. Амос 8:9. А в иносказательном смысле под солнцем можно понимать разум, который справедливо называется солнцем, что освещает все сердечные помыслы и суждения. Он да не погашается гневом, чтобы после захождения его мрак возмущения с виновником своим дьяволом не занял все чувства нашего сердца, и нам, объятым тьмою гнева, как в темную ночь, не остаться в неведении, что нам нужно делать. В таком смысле это изречение апостола передано нам старцами, поскольку необходимо было сказать, как они думали о гневе, которые не позволяют ему проникать в сердца даже на минуту, всячески соблюдая заповедь Евангелия: «Гневающийся на брата своего подлежит суду» от Матфея 5:22. Но если бы позволительно было гневаться даже до заката солнца, то ярость могла бы увлечь до совершения мщения, прежде чем солнце закатится. Святой Златоуст слова апостола к Ефесянам 4:26 о закате солнца принимает буквально, в том смысле, что тотчас надо подавлять гнев, примириться с оскорбившим. Нельзя продлять гнев до другого дня, чтобы он не обратился в злопамятность. Следует немедленно подавлять гнев, а не значит, что гнев можно иметь только до заката солнца. Глава 10. О тех, которые и на закате солнца не прекращают гневаться. А что сказать о тех, чего не могу подумать без стыда, зложелательству которых уже и закат солнца не кладет предел, но продлевает его на многие дни и, сохраняя в сердцах злобу на тех, на которых раздражились, хотя на словах отвергают, что гневаются, а на самом деле из поступков открывается, что они сильно досадуют, ибо не заводят с ними приличные речи, не говорят с обычной ласковостью и думают, что они в этом вовсе не грешат, потому что не домогаются отмщения по своему раздражению. Однако, поскольку не имеют возможности или не могут явно выказать и исполнить отмщение, а тайно питают его в сердце, то обращают яд гнева в свою погибель, когда горечь скорби не выгоняют, а только затаивают в себе на время. Глава 11. Притворно скрывающий свой гнев грешит так же, как и обнаруживающий его. Думают, что вышесказанным не должно окончиться мщение, а достаточно удовлетворять своему гневу и скорби тогда, когда по внушению гнева исполнят, что смогут. Так делают те, которые возмущение свое сдерживают не по желанию миролюбия, а из-за неудобства мщения, ибо ничего больше не могут причинить тем, на которых прогневались, как только не говорить с ними с обычной ласковостью, как будто гнев нужно обуздывать только на деле, и нет нужды изгонять его из сокровенности нашего сердца. Омрачившись тьмою его, мы лишимся света знания и здравого совета, и никак не сможем быть храмом Святаго Духа, пока будет обитать в нас дух гнева. Удерживаемый в сердце гнев хоть и не оскорбляет присутствующих людей, но исключает светлое сияние Святаго Духа. Глава 12. Гнев и на короткое время непозволительно иметь. Бог не хочет, чтобы мы удерживали гнев даже на короткое время, потому что Он не позволяет приносить и духовные жертвы наших молитв, если мы сознаем, что кто-нибудь имеет хоть какую-нибудь обиду на нас, говоря: «Если принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». от Матфея 5, 23 и 24. Следовательно, как же мы позволим себе, не говорю на многие дни, но даже до заката солнца, удерживать обиду на брата, тогда как нам не позволяется приносить наши молитвы Богу, если кто-нибудь имеет обиду на нас. И апостол заповедует «непрестанно молитесь» 1 Солунинам 5, 17. «Желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения» 1 к Тимофею 2, 8. И так остается или никогда не молиться, удерживая ад в сердцах своих, и быть виновными в нарушении этой апостольской заповеди, которая повелевает непрестанно и везде молиться. Или если, обманывая самих себя, хотим приносить молитву вопреки ее запрещению, то должны знать, что будем приносить Господу не молитву, а упрямство в духе противления Ему. Глава 13. О братском примирении. Поскольку мы по большей части презираем обиженных и оскорбленных братьев, или говоря, что они оскорбились не по нашей вине, пренебрегаем ими, то врач душ, знающий все сокровенное, желая с корнем исторгнуть из наших сердец поводы к гневу, велит нам прощать, примиряться с братьями нашими и не иметь памяти об обиде или оскорблении, не только когда мы оскорблены ими, но и когда знаем, что они имеют нечто против нас, справедливо ли или несправедливо. Также заповедует нам, чтобы мы, оставив свой дар, то есть прекратив свои молитвы, поспешили сначала принести удовлетворение им, и таким образом, сперва исцелив брата, приносили чистые дары наших молитв. Ибо общий всех Господь не благоволит к нашему служению, когда Он что в одном приобретает, то в другом теряет от возникшей скорби. Ибо во вреде всякого человека одинаково бывает потеря для того, кто одинаково желает и ожидает спасения всех своих рабов. И потому, когда брат имеет что-то против нас, молитва наша будет недейственна, все равно, как если бы и мы в раздраженном духе питали вражду против него. Глава 14. Также и Ветхий Закон запрещает иметь гнев не только в действии, но и в мыслях. Но что нам долго останавливаться на заповедях евангельских и апостольских, когда и Древний Закон, который, кажется, имеет некоторое снисхождение, то же самое запрещает, говоря «не враждуй на брата твоего в сердце твоем» Левит 19:17. И опять «пути злопомнителей в смерть» Притчи 12:28. Видишь, и там злость запрещается не только в деле, но и в тайных мыслях, когда повелевается с корнем исторгнуть из сердца злобу и не только не мстить за обиду, но даже и не помнить о ней. Глава 15. Говорится о тех, которые причины своей нетерпеливости перекладывают на других. Иногда мы, побежденные гордостью или нетерпеливостью, намереваясь исправить свой необразованный беспорядочный нрав, желаем удалиться в уединенные места, как будто там быстро приобретем добродетель терпения, когда никто не будет трогать нас. Извиняя свое нерадение, говорим, что причины гнева заключаются не в нашей нетерпеливости, а в пороках братьев. И так как причины нашего греха возлагаем на других, то никогда не в состоянии будем достигнуть высшей степени терпения и совершенства.